а я определенно доставил ей немало неприятных минут. Очерк Мэтта публиковался по частям в 6 выпусках «Чикаго Стандарт». После его цитировали и анализировали во всех крупных телеграфных агентствах, журнальных и газетных издательствах, радио и телестудиях. Мэтт описывал судьбу девочек, случай, который свел их с Нили, историю на крытом мосту, обед у Гренни Пег и конкурс двойников. Рассказал об Эртис и Чарли, о той ночи, когда он понял, кто перед ним. Не забыл упомянуть о Сквиде и Мейбл, Нико и доме Джоанны. И в каждой статье автор строго определял, о чем стоит писать и до каких границ позволено дойти. Он не скрыл деталей ее побега, дал читателям понять, как нелегко подчас приходится первым леди, подшучивал над пристрастием Нили к пикникам, играм в фрисби, магазинам уцененных товаров и не скрывал восхищения ее преданной заботой о двух девочках-сиротах. Сначала Нили была недовольна, что он так много говорит о детях, но потом поняла. Удовлетворив так быстро любопытство публики, он сбил со следа гонщих, которые иначе не дали бы ей жизни. Тем самым Мэтт сделал куда больше для их спокойствия, чем целая армия телохранителей. Не утаил он от читателей ее политических амбиций, нежелания и боязни брать на руки здоровых малышей, хотя в изображении Мэтта ее невроз не казался позорной слабостью, скорее неизбежностью. Мэтт ни словом не упомянул ни о их связи, ни о Деннисе. Он просил доверять ему, а она не сумела. И теперь говорила себе, что следовало бы помнить о его невероятно развитом чувстве долга и не судить так поспешно. Хотя Мэтт вторгся в ее замкнутый мирок, куда бесцеремоннее, чем любой другой журналист, он сумел превратить национального идола в живую, страстную женщину. Поведал, как она заботится о людях, как восторгается самыми простыми вещами, как предана своей стране, как увлечена политикой, хотя Ниле не очень понравилось его определение «наивная оптимистка». В статьях Мэтта она казалась куда более уязвимой, чем себе представляла, но в то же время он подчеркивал ее глубокое знание обстановки в стране. Только в описаниях своих отношений с Нили он отступал от правды, и в итоге ей самой приходилось отвечать на щекотливые вопросы. Барбара Уолтерс постаралась загнать Нили в тупик. Барбара Уолтерс. Миссис Кейс в целой серии статей Мэтт Джорик подробно описывает ваши чувства к девочкам, но почти не упоминает о вашей совместной жизни. Не можете ли вы просветить нас на этот счет? Корнелия Кейс. Мэтт, прекрасный журналист, и написал обо мне куда более детально, чем удалось бы другому. По-моему, он почти ничего не упустил. Барбара Уолтерс. И все же, как вы могли охарактеризовать ваши отношения? Корнелия Кейс. Поединок двух упрямцев, пытавшихся решить, что для девочек лучше всего. Подчеркиваю, упрямцев. Барбара Уолтерс. Мэтт упоминал о ваших спорах. Корнелия Кейс со смехом. Их никогда бы не было, если бы он так часто не оказывался прав. От смеха закололо сердце. Как противно притворяться. Барбара Уолтерс. И вы по-прежнему друзья? Корнелия Кейс. Как нам не быть друзьями после такого приключения? Вы ведь слышали о фронтовом братстве? Пусть солдаты больше не увидятся после войны, все равно между ними навсегда сохранится особая связь. Барбара Уолтерс. С тех пор вы разговаривали с Мэттом хоть раз? Корнелия Кейс. Пока он остается законным опекуном девочки. Кроме того, нам нужно обговорить условия удочерения, так что мы, разумеется, общаемся. Нет нужды говорить, что общаются они через поверенных. Барбара Уолтерс. Хотелось бы уточнить, между вами не было романтических отношений? Корнелия Кейс. Романтических? Но вы были знакомы всего неделю, и не забывайте о наших крайне активных дуэниях. Боюсь, спуститься во все тяжкие в присутствии детей было бы крайне затруднительно. Очень затруднительно, но вполне возможно. Затянув пояс голубого шелкового халатика, Нили подошла к комоду вишневого дерева, на котором стоял музыкальный центр, и включила проигрыватель компакт-дисков, приглушив звук. Божественный голос Уитни Хьюстон, поющий балладу о разбитом сердце, бальзамом пролился на душу, и по щекам Нили полились первые, жгучие, постыдные, но такие нужные ей слезы. Потому что она всегда будет его любить. Прижав руку к груди, она слушала скорбные слова, сладостно-горькие воспоминания. Нили достала со дна гардероба коробку и уселась со скрещенными ногами на постели. Вот они, ее сладостно-горькие воспоминания. Спички из заведения Гренни Пег, гладкий речной камешек, который она нашла на крытом мосту, маленькое ожерелье и розовая роза, которые он сорвал для нее в ту ночь, когда они бродили в окрестностях старого сельского дома. Сухие лепестки вот-вот рассыплются. Нили поднесла ее к носу, но аромат уже выветрился. Он второй мужчина, которого она полюбила. И второй, кто не ответил на ее любовь.